Мелкий дождик застучал по красным крышам. Я куплеты пел, меня никто не слышит. Лишь она стояла с мокрыми глазами. Может, дождик, может, песня со слезами. Дождь смывает пудру с лиц и краску грима, махнут шляпы под дождем идущих мимо. На стане торговцы мокрые галеты под дождем не мокнут, лишь мои куплеты. Но она не стала ждать ее начала и ушла лишь в небес молна перебранка, бросив мокрый мой картуз 4 франка. И ушла лишь в небес молна перебранка, бросив мокрый мой картуз 4 франка. Дождь смывает пудру с лиц и краску грима, мокнут шляпы под дождем идущих мимо. Настали торговцы мокрые галеты под дождем не мог. Лишь мои куплеты. Я монеты положил на стол блестящий, я вино купил себе и хлеб хрустящий. Я все верил, это были не дождинки, на глазах ее печальных, а слезинки. Я все верил, это были не дождинки, на глазах ее печаль, а слезинки. Дождь смывает пудру с лиц и краску грима, мокнут шляпы под дождем идущих мимо. Настали торговцы мокрые галеты под дождем не мокнут, лишь мои куплеты. Дождь смывает